Hey, yo. Attention, attention, please. This is Leverkan Pro. Leverkan niggas. Hey, all gangsta bitches. Check it out. Someone. Всем салам, всем салам, музыка баланда. И метони додар моему бакапи таланта. И джазурай, брати мага махешруай. Буварнаки не мы набыра пырсу на ура. Шаурма, мы за нам шаума. Мерем басауна, ама каса обдевал наша. И Москва, бету джико зыб на мета. Я не макати дыхта и света. Ай-яй-яй-яй, саман, нигох кэта братан. Меганки хера арусо, нигох на мекенан. Ай, девушка, подожди. Ты чё такой борзый? Масафе да ко мне кидай, джа меганам чёрный. Нихуя, похуяй, дурунда бызокияй. Чисеки маме кэнам, наме фора то дамияй. Махаб хабакам бошум неки бисё кора када метоном. Джо и хэд маме доном. Ира, мега репишу, ира. Бину же марабур, ира. Бумон да такро, на фора паро дар бэкаш хэта дор. Ира, мега репишу. Je marabou, oh, il a pour mon attaquant, la forêt par odar, bekash khatato. Agar nabosha rap, zindagi metapa mech, mada bosha beste chorso, aboshum da cech. Turn number one, number one, and number one, osh. Number by the number, kaifa ki nam rasa kaifosh. Medonu meguna, metonu marangit, rap ima chotki, rap as shidag. La nazarit, tipa harit. Керри харит, неки ме хабарит. Я в заводе Leverkan, производитель рэп и хар. На гуки на шуни дай, йо на дидай мора. Эй, эки эй, но малом. Туфам и йо рэпа чучул, чуда тушум. Куна даром, куна даром, бача. Мора базам бела морка, ты спасча. И успокойся, послушай, как делаю дела мастера. Ира, мега рэп и жун, ира. Бину же марабур, ира. Бумон да такро, на фора баро дар бэкаш хэтадор. Ира, мега рэп и жун, бину же марабур, ира. Бумон да такро, на фора баро дар бэкаш хэтадор. Сари русска тихе стада, сурура нашта. Валыш салу малек, меканам хати ганжина. Я кашноса булош, меканам парвоз. Мы фурам вахтяр, узда бар, мекана нос. Тогда смайк, пучо да найк. Позитив из индаги хатиров, ты сам мама лайт. И на байт, бэка кайт, добавит кэта да сайт. Скоро мы парам хона, хула там мы барам сауна. Ой, блядь, бахшиш, просто шика мандаркат. Бадыгушка, да не трек, як бы табис. Хатима парви сынат, назир, саман, амир. Комранджон, дак и джой. Эбэрэ хамир, рабэкэн, фатир. Хамадар хариби, хамадар кофты, коби сум. Отачиш тагдар сизо, тэхэдыт, пацан, зади бакун. Маудам торта на кайсар, чукэм, тэ дамэ патон бандо. Возимо фит минус, прод бай, Leverkan. Ира, мега рэп и жун, ира. Бину же марабур, ира. Бумон да такро, на фора баро дар бэкаш хэтадор. Ира, мега рэп и жун, бину же марабур, ира. Бумон да такро, на фора баро дар бэкаш хэтадор. На фора баро дар бэкаш хэтадор.